Компартия требовала национализации промышленности и банков, конфискации помещичьей земли и передачи ее крестьянам, уменьшения налогов. Усиление классовой борьбы в стране вызывало смертельный страх у германской буржуазии. Монополистический капитал все больше возлагал надежды на установление открытой террористической диктатуры. Рост фашистской опасности. Победа Октябрьской революции и широкое распространение идей социализма вызвали страх за свое будущее у эксплуататорских классов во всем мире. Ноябрьская революция и Баварская Советская Республика еще более напугали германскую буржуазию и помещиков. Для защиты своих интересов они уже в 1919 году стали создавать банды фашистских погромщиков. Именно Бавария стала родиной германского фашизма. Одним из организаторов и главарей фашистской партии, официально она называлась Национал-социалистская рабочая партия Германии, был Адольф Гитлер, 1889-1945 годы. Уроженец Австрии, переселившийся в Германию еще до Первой мировой войны. Гитлер был политическим авантюристом, демагогом и крайним реакционером. В своей книге «Mein Kampf» – «Моя борьба» он проповедовал расизм и антикоммунизм, призывал к войне против Советского Союза. Планы разгрома революционного движения в стране и установления германского господства над миром как нельзя лучше отвечали интересам немецких монополий. Не случайно покровителями Гитлера еще в начале 20-х годов стали промышленные магнаты Стиннес, Тиссен и другие. Гитлеризм воплотили в себе самые отвратительные черты разбойничьего германского империализма. Фашистская партия преследовала шовинистические, контрреволюционные, антикоммунистические цели. В годы частичной стабилизации, когда положение германской буржуазии упрочилось, фашизм прозябал. В период же мирового экономического кризиса господство монополий пошатнулось, и последние прибегли к услугам фашистов. Для обмана масс фашисты называли себя национал-социалистами. Учитывая недовольство широких слоев населения условиями Версальского договора, они выдвинули лозунг «Долой версальские оковы». Так гитлеровцам удалось завоевать репутацию активных противников Версальской системы, защитников обиженной немецкой нации. Свой лжесоциализм они прикрывали лозунгами «Общее благо выше частного», «Долой еврейский финансовый капитал» и так далее. Спекулируя на отчаянном положении рабочих, фашисты демагогически требовали справедливой зарплаты, ликвидации безработицы и участия рабочих в прибылях капиталистов. Крестьянам гитлеровцы обещали землю за счет раздела помещичьих имений и ликвидацию задолженности банкам, мелкой буржуазии дешевый кредит и уничтожение универсальных магазинов, служащим и чиновникам повышение жалования, бывшим кайзеровским солдатам и офицерам службу в армии. Разжигая националистические и шовинистические страсти, они обеспечили себе массовую социальную базу, в первую очередь среди мелкой буржуазии. Летом 1932 года, во время выборов в Рейхстаг, национал-социалисты получили 13,7 миллиона голосов. Фашизм, как чума, расползался по всей Германии, захватывая в орбиту своего влияния семью, школу, улицу, все слои населения, в в том числе и политически незрелую часть рабочего класса.